а эти нынешние — старички. Огромный Владимир Борисович с годами поплыл, обмяк, словно на его широкие плечи свалился сугроб. Зинаида Яковлевна сохранила чудную, теплую смуглоту кожи, но все больше становилась похожей на увядшую грушу, пышную снизу и сморщенную наверху. «Тут у вас безопасно машину оставлять?» На кухню заглянул Гарик. Щуплый и узкоплечий, он так значительно вдвигал себя в пространство, что немедленно становился главным. «Я-то только что купил на последний гонорар». «Ты что, Гарик, здесь же бобинные дорогущие машины стоят», — удивилась Нина. «А ты за девятку беспокоишься». «Нина, дай чего-нибудь поесть». «Бутерброд сделаю, буженина есть, шейка, карбонат», — с готовностью перечислила Нина. «Ты же любишь мясо? Или тебе сейчас нельзя свинину?» — простодушно поинтересовалась она. Гарик презрительно фыркнул. В детстве Нина как следует не знала, что такое еврей. Слышала, как Владимира Борисовича с Зинаидой Яковлевной называли «один целый еврей». Но еврейских черт ни у того, ни у другого не различала и вообще считала одного целого еврея одной из многих прекрасных непонятностей их жизни. Теперь, когда она знала, что Владимир Борисович наполовину еврей, а Зинаида Яковлевна наполовину еврейка, ей казалось, что к старости еврейские половины во внешности обоих обозначились ярче и даже расшалились. Смутное половинное еврейство родителей давало сыновьям Бобби и Гарику большое пространство для маневра. Гарик вместе с русской Ритой, до замужества далекой от любой религии, поначалу выбрал быть евреем. Они с Ритой соблюдали кошер, не брились, не мылись и ходили в тряпочных тапочках на Ям-Кипур. Даже подумывали о том, чтобы Рите принять гиюр, стать настоящей женой иудея по иудейскому закону. Рита начала было изучать Тору, но Гарик вскоре перешел в православие, и они принялись также истово поститься в Великий пост, ходили на исповедь к специальному интеллигентному батюшке. Затем Гарик с Ритой некоторое время снова были евреями, изредка правоверными, чаще умеренными, и недавно, кажется, окончательно вернулись к христианству. Рита была так Гарику предана, что, следуя его духовным исканиям, честно становилась еще более правоверной, чем сам Гарик. Боба Любинский по религиозным конфессиям не метался и ко всем религиям проявлял вежливое равнодушие, обозначив свою позицию просто: «Я в эти игры не играю». Гарик и Рита дополнительно презирали брата еще и за жлобское отсутствие духовных исканий. Беспокойно покружив по кухне, Гарик угнездился в Бобином самом большом и удобном кресле. Он всегда старался отщипнуть себе кусочек самого лучшего. Самое удобное место, самое красивое яблоко, самую полную чашку. А прежде чем на это свое вожделенное лучшее наброситься, напрягался, как хищная птица перед решительным скачком. Гариковы победы были такими крошечными, что окружающие часто их и не замечали. Но для него вырванные у жизни крошки были брызгами самого прекрасного. От своих скопидомских выигрышей он приходил в мгновенно приподнятое настроение. От неудавшихся попыток сникал и злился. Несколько лет назад, когда дети, Женечка и Соня, были еще маленькими, братья Любинские и Нина с Антоном вместе ездили в Крым.